Глава 38. Элизабет. Как только я захлопнула дверь за своим супругом, мое лицо озарила улыбка. Нет, я ему определенно нравлюсь. Этот факт отлично тешил самолюбие. А может, этот брак на самом деле не так и безнадежен? Мы могли бы вместе искать клады, и тогда, возможно, он бы поверил в то, что я попала сюда из 21 века. Нет, это глупая затея, сказала сама себе, раскрыв ладонь и изучая подарок Джеймса. Меня влекло к этому мужчине, не похожему ни на одного джентльмена, с которыми мне пришлось общаться на балу. Я даже уже не представляла себе, что могла бы выйти замуж за человека, манеры которого безупречны, а речи галантны. «Милая, не соизволите ли вы пройти в спальню и предаться любви? Разрешите, я сниму с вас это изумительное платье?» Я прыснула от смеха, представляя на месте Джеймса одного из этих напыщенных аристократов. «Нет, пират мне действительно больше по душе. Не думала, что пираты этого времени настолько подходят современным девушкам». Придерживая полотенце, я двинулась к комоду, на котором стояла резная шкатулка из слоновой кости. Пальчики быстро подцепили крышку, открывая взору изумительное ожерелье с синим бриллиантом. Рубины тоже были хороши, но этот синий бриллиант приковывал все мое внимание. Где он его достал? Я вытащила украшение из шкатулки, пристально изучая его огранку и играя им на свету. Из истории я знала только об одном синем бриллианте. Это был алмаз Тавернье. История гласила, что Жан-Батист Тавернье привез огромный алмаз из Индии и подарил его французскому королю. Камень был подвергнут огранке и долгое время украшал корону Людовика, а потом и шею его любовницы, превратившись в ожерелье. Но во время Французской революции драгоценности были украдены, а в 1821 году камень оказался у короля Англии Георга IV, а позже у Генри Хоупа, в чьей семье пробудет много лет. И... Стоп. Я вновь провела пальцем по камню. В моей голове с молниеносной скоростью пролетали мысли. Принадлежал французской королевской династии. Был украден. В 1821 году окажется у короля Георга IV. Я отбросила украшение обратно в шкатулку так быстро, словно оно загорелось в моих руках. Это же тот самый легендарный камень. Вот я и прикоснулась к истории. Но что должно случиться, что это украшение попадет королю, если сейчас оно у меня? Я как-то поменяла историю, ведь драгоценность была у Джеймса, и если бы я тут не появилась, то оно так бы и осталось у него. Только если... Бог ты мой! Джеймса поймали и казнили, отняв драгоценность. Вот что произошло в истории, и вот как камень попал в королевскую казну. Ужаснувшись, произнесла я, осев на постель. Но я же изменила прошлое, или нет? Мне бы очень хотелось, чтобы так оно и было. С каждым проведенным с ним днем, признаться по правде, мне все меньше и меньше хотелось оставаться вдовой. Ну, по крайней мере, смерти я ему не желала. «Так, соберись, Лис», — успокаивала сама себя. «Что я знаю из истории? Сегодня 12 июля, и коронация Георга состоится через неделю, если, конечно, история не врет и факты верны. Хотя, судя по тому, что сейчас все высшее общество стоит на ушах, факты определенно верны. Конечно, я лишусь огромной части состояния, избавившись от камня, но должна же я что-то предпринять, чтобы спасти своего супруга и при этом не изменить историю. Камень должен оказаться у короля. Пусть Джеймс ищет убийцу брата, пока я буду спасать его пиратскую душу, если, конечно, у него еще есть шанс на спасение». «Леди Элизабет!» Дилан пробрался в гостиную, где я поджидала его уже несколько минут, словно вор. «Вы звали?» «Да». Прикрыв за собой дверь, мой друг поправил свою кудрявую шевелюру и поспешил ко мне. «Вот». Я вытянула перед собой ожерелье. «Мы должны от него избавиться». «Вы имеете в виду, что я должен отвезти его к ювелиру?» — уточнил Дилан с восхищением, глядя на драгоценность. «Ну, должен действовать по вашему плану». «Ну, не совсем». Я замешкалась, не зная, как правильно преподнести информацию своему трусливому сообщнику. «Мы должны избавиться от него немного другим способом. Мы не станем его продавать». «Вы хотите его выбросить?» Ужас отразился в карих глазах, вмиг ставших огромными. «Ну, скажем так...» Я прикусила губу, глядя на синий камень. «Я хочу его подбросить одному человеку». «Ага!» протянул Дилан, и на лице его отразилось облегчение, а широкий рот растянулся в улыбке. «Я вас понял, леди. Вы хотите кого-то подставить? Вас кто-то обидел?» «Скорее, я хочу кого-то спасти, хотя и не должна», — сказала скорее больше себе, чем Дилану. «И кто же наша жертва?» Я видел в карих глазах напротив неподдельный интерес. «Замечательно. Я медленно превращаю этого парнишку в авантюриста и преступника. Надеюсь, нас не повесят. Обоих». «Но ведь мы же не собираемся делать ничего плохого». Оглядевшись по сторонам, я еще раз посмотрела на закрытую дверь, чтобы убедиться в том, что нас не подслушивает боцман-шпион моего супруга, и, нагнувшись ближе к Дилану, тихо произнесла. «Наша жертва — король Георг IV». «Что?» — испуганно заорал Дилан, забыв о всякой осторожности, и я тут же шикнула, приказывая ему молчать. «Да, нам нужно подкинуть это ожерелье ему. С историей я играть не намерена». «Вы хотите отправиться в замок, пробраться туда и подкинуть ожерелье? Но это невозможно!» Мне казалось, что каждая веснушка Дилана бледнеет, как и он сам. «Нам не надо в Виндзорский замок, не переживай. Во-первых, потому что дорога займет у нас много времени, а герцог Саутфорд с меня голову снимет, если узнает». «Тогда что же вы задумали?» На вчерашнем балу многие обсуждали приезд архиепископа и роскошную подготовку к коронации, которая идет полным ходом. Вот архиепископу мы и подкинем это ожерелье. Так оно попадет к королю. Час от часу не легче. Мой друг закрыл лицо ладонями и присел на софу. Леди Элизабет, а может, мы и не станем этого делать? С надеждой в голосе поинтересовался он. История, Дилан, я могу попасть под ее жернова и умереть. Я не стала признаваться ему, что хочу спасти не только свою шкуру, но и шкуру Джеймса. Это ему знать ни к чему. «И когда мы отправимся?» «Сегодня вечером. Я слышала, что герцог собирался в клуб, а Чарльза отвлечет Агнес. Я с ней уже поговорила, и она добавит в чай этому усатому шпиону лекарство, которое мне выписывал доктор Шоуфлер. Пусть этот гостеприимный гад поспит, раз не умеет различать комнаты». «Ой, не нравится мне все это. Ой, как не нравится!» — простонал Дилан, не поднимая головы. «Мне тоже, мой друг, мне тоже». Но я решила промолчать и лишь похлопала его по плечу, успокаивая. Хотя все внутри холодело при мысли о том, что я должна пробраться в дом к самому архиепископу. Но другого выхода я просто не видела. Алмаз Тавернье. Алмаз Хоупа. История камня начинается с середины 17 века. Во время одного из своих визитов в Индию известный французский торговец Жан-Батист Тавернье приобрел крупный синий алмаз весом около 115 карат и привез его ко двору короля Людовика XIV. Камень имел форму неправильного треугольника, поэтому его переогранили и получили бриллиант весом в 69 карат по форме, напоминавшей сердце. С тех пор синий камень находился в руках французской правящей династии. С началом революции королевская семья попала под арест, а все драгоценности были похищены. В начале XIX века синий бриллиант появился в Лондоне. По некоторым данным, камень оказался у английского короля Георга IV. Но каким образом, неизвестно. Тогда камень снова был переогранен. После смерти короля в 1830-х годах синий бриллиант купил британец Генри Филипп Хоуп. Сегодня доказано, что названный по имени владельца Хоуп синий камень является частью знаменитого французского бриллианта. В 1910 году бриллиант Хоуп был приобретен Пьером Картье, ювелиром, распускавшим слухи о проклятии этого камня. В 1958 году он подарил этот камень Смитсоновскому институту в Вашингтоне, где он находится и сегодня. Считается, что именно колье с бриллиантом Хоуп послужило прообразом драгоценного камня «Сердце океана» из кинофильма «Титаник». Коронация Георга IV как короля Соединенного Королевства состоялась 19 июля 1821 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.